Тони мог понять это. Он хотел делать это на каждом заседании правления, на которое Пиппер заставляла его ходить, но сейчас он был трезв. Джеральдина передала Ванде поднос с едой. «Ух ты, какие на тебе брючки! Они милые», — сказала Ванда. «Тебе нравятся остальные дамы в юбках?» «Я волновалась», — сказала Ванда. «Сейчас 60-е годы. Теперь ты можешь надеть брюки», — сказала Наташа. Датти прервала их. «У нас осталось всего несколько часов до начала шоу, так что поменьше болтовни и побольше сосредоточенности. Эти маленькие мальчики и девочки рассчитывают на нас. Все это для детей». Другие женщины говорят в унисон. «Ради детей. Господи, это звучит как культ», — сказал Роуди. Питер и Скотт согласились. «Я не вступал ни в какую секту», — воскликнула Ванда. Роуди, Питер и Скотт ей не поверили. «Ради детей», — сказала Ванда позже всех остальных. Ванда поймала на себе несколько пристальных взглядов других женщин. Ванда слегка порозовела, Датти прочистила горло. «Итак, я хочу, чтобы вы все поаплодировали». Ванда начала хлопать в ладоши. Все взвыли от смеха, а Ванда съежилась. «Зачем она это сделала?» «В подходящее время, конечно. Но сначала давайте рассмотрим этикет проведения мероприятий. Дресс-код, высококлассная вечеринка в саду». Джеральдина поворачивается к Ванде. «Единственная причина, по которой я не хлопала, это потому, что я боюсь пошевелиться. Я на самом деле не знаю, что я здесь делаю». Стивен и Наташа прищурились. «Я и сам начинаю чувствовать то же самое. Я Ванда. Я, Джеральдина». Все нахмурили брови. «Мне кажется, или Джеральдина колебалась, прежде чем представиться?» — спросил Тони. Стив покачал головой и внимательно посмотрел на Джеральдину. «Нет, не только тебе, а я раздражена», — перебила Датти. Ванда поморщилась. Она продолжала говорить. «Билеты на сегодняшний вечер полностью распроданы. Теперь вы можете хлопать». Все женщины хлопают в ладоши. И прекратили. Они все останавливаются. Все подняли брови. «Мне не нравится Датти», — сказал Клинт. «Действительно, как кто-то может делать это трезвым?» — бормочет Агнес. Все рассмеялись. «Но почему Агнес вообще там?» — спросил Брюс. Ни у кого не было для него ответа. Переходим к публичной библиотеке Уэствью. Вижен вошел в библиотеку и увидел группу мужчин, сидящих за столом. «Прошу прощения, это собрание соседского дозора?» — спросил Вижен. Мужчины прекратили свой разговор и посмотрели на Вижена. «Это неловко», — сказал Питер. «О, привет, видение. Не ожидал увидеть тебя здесь. Это собрание только для членов клуба», — сказал Норм. «Тогда пусть Вижен станет участником», — сказал Сэм. «Ах, безусловно, верно, хорошо. Я просто останусь здесь и буду вести себя тихо, как церковная мышь, пока вы не договорите». «Ну, по правде говоря, мы как раз приступали к новому вопросу», — сказал Херб. «О, великолепно». Вижен придвинул стул рядом с Хербом. «Не могли бы вы сказать мне, как часто вы меняете патрули службы безопасности? Взаимодействуете ли вы напрямую с местными правоохранительными органами? Каковы ваши протоколы на случай таких угроз, как кража со взломом, граффити и неосторожное вождение?» На мгновение воцарилась тишина. «Ух ты», — сказал Сэм, — «это много». Вижен выглядел застенчивым. «Нет, Вижен», — сказал Норм, — «новый вопрос на самом деле означает венские булочки». Все рассмеялись. «Мне нравятся такие вопросы», — сказал Скотт. Джонс вытащил коробку. «С малиной или с сырной начинкой? Малина такая вкусная», — сказал Брюс. «О, для меня ни то, ни другое, спасибо. Я не ем еду», — сказал Вижен. Остальные мужчины как-то странно посмотрели на него. Вижен выглядел слегка смущенным своей оплошностью. «Виж, мы же должны вписываться», — сказала Ванда. «Я хочу сказать, что я не ем ничего между приемами пищи. Я ем по расписанию», — попытался сказать Вижен и ухмыльнулся. Все фыркнули. Оказывается, Вижен тоже не был силен во лжи. Херб тихо рассмеялся. «Эй, ребята, Вижен здесь имеет смысл. А теперь слушайте внимательно. У меня есть для вас кое-какие сверхсекретные разведданные. Помните, как Джонсон хвастался тем домиком на дереве, который он построил для своих детей?» «Да», — сказал Фил. «Дом он просто заказал», — сказал Херб. Остальные мужчины насмехаются. Все засмеялись. «Этот болван даже молотком махать не умеет», — сказал Фил. «У меня тоже есть новость. Вы знаете те трофеи для боулинга, которые Артур всегда полирует? Он купил их все на дворовой распродаже в Хакинсеке», — сказал Норм. Скотт кивнул. «Мистер Харт, похоже, из тех парней, которые могут это сделать. У меня тоже есть кое-какие сверхсекретные сплетни, которыми я могу поделиться. Норм у нас коммунист, сказал Вижен. Черт возьми, прямиком к слону в комнате для 60-х, сказал Роуди. Мужчины мгновение смотрели друг на друга, прежде чем разразиться смехом. Все тоже рассмеялись. Знаешь, я всегда думал, что ты в некотором роде сухарь, сказал Норм. Я полноценный торт, сказал Вижен. Они рассмеялись. Эй, не хочешь палочку бикрет? Спросил Херб. Херб протянул пачку жевательной резинки. Вижен берет одну, но ты не можешь есть еду, сказал Питер. Вижен удивленно моргнул. Он не знал, зачем взял пластинку жвачки. Хорошо, подожди секунду. Разве вы не слышали этого человека? Он не ест еду, сказал Норм. Фил спросил, была ли жвачка едой. Нет, переспросил Питер. Ты не глотаешь жвачку. Ну, насколько я понимаю, это исключительно для мастикации, сказал Вижен. Херб сказал, что он этого не делает. Все захихикали. Я думаю, Херб думал, что Вижен означает что-то другое, засмеялся Клинт. А, ну, за вас, будем. Вижен неловко начал жевать резинку. Тони приложил к лицу руку. Добром это не кончится. Вижен покраснел бы, если бы мог. Кто знал, что ты такой забавный парень, сказал Норм. Только не я, сказал Сэм. И подумать только, ты пришел сюда весь разгоряченный и озабоченный протоколами и всякой ерундой. Мы действительно думали, что ты это серьезно, сказал Херб. Херб похлопал Вижена по спине, заставив его проглотить жвачку. Воспроизведена анимация того, как в Вижене застревает жвачка. Все удивленно моргнули, а Ванда, Вижен, Тони и Брюс выглядели обеспокоенными. «Что теперь будет?» – спросила Ванда Тони и Брюса. Сказал Брюс и посмотрел на Тони. Тони выглядел растерянным и почесал затылок. «Я не знаю, ты не знаешь. С ним все должно быть в порядке», – попытался успокоить Ванду Тони. «Я думаю, он забавный. Ладно, вернемся к барбекю», – сказал Херб. Вернувшись к бассейну, Ванда помогает прибраться, в то время как Датти сидит рядом. «Она тебе не помогает?» – грубо, – сказал Скотт. «Вот почему вы никогда не составляете схему рассадки на голодный желудок», — сказала Датти. «Ей-богу, Датти, ты просто мастерица во всех этих комитетских штучках. Спасибо, что выбрали меня, чтобы я помог вам сегодня навести порядок. Я чувствую себя такой счастливой», — сказала Ванда. Датти сказала, что да. Ванда усмехнулась. Ванда скорчила гримасу, стоя к ней спиной. Все рассмеялись. Через мгновение она снова обернулась. «Я не могу не задаться вопросом, не встали ли мы с тобой не с той ноги, Датти. И я хотела бы исправить это, если смогу», — сказала Ванда. «И как бы ты это сделала?» — спросила Датти. Ванда нервно рассмеялась и ничего не сказала. Датти встала. «Я кое-что слышала о тебе, ты и твой муж». Ванда и Вижен застыли, в то время как все остальные неловко переглянулись. «Ну, я не знаю, что вам сказали, но уверяю вас, я никому не желаю зла», — сказала Ванда. «Я действительно не знаю», сказала Ванда. «Я тебе не верю». Ванда нахмурилась. «Почему Датти решила, что Ванда и Вижен пытаются причинить людям вред?» спросил Клинт. Радио начало потрескивать. Песня сменилась на «Помоги мне», ронда группы Beastie Boys. По радио раздался голос. «Ванда, Ванда, ты меня слышишь? Прием, Ванда». Все замерли. «Что за хрень?» сказал Сэм. «Что происходит?» спросила Ванда, слегка испугавшись. Скотт нахмурил брови. «Этот голос кажется знакомым». «Что?» — воскликнули Ванда, Стив и Сэм. «Я знаю, что слышал голос этого человека раньше». Датти спросила, кто это был. «Ванда», — снова произнес мужской голос. «А кто ты?» — спросила Датти. «Подождите, но она только что разговаривала с Вандой так, словно не знала ее», — сказал Роуди. «Все это не имело никакого смысла. Я думаю, что это еще один инцидент, похожий на мистера Харта», сказал Брюс. «Ванда, Ванда, кто это с тобой делает? Ванда, Ванда, Ванда, Ван, значит, кто-то заставляет тебя это делать?» сердито спросил Клинт. Ванда и Вижен испуганно посмотрели друг на друга. Наташа, однако, не была так уверена, что кто-то заставлял Ванду делать это. Инцидент с мистером Хартом и тот факт, что Ванда и Вижен снимались в ситкоме, навели ее на мысль, что за этим стоит Ванда, но она не была уверена, как именно. В радиоприемнике перегорел предохранитель, и он начал дымить, заглушая голос. Все подпрыгнули. «Что за черт?» Датти от неожиданности раздавила свой стакан, порезав руку. Они с Вандой обе ахнули. Ванда посмотрела вниз и увидела, что кровь на руке Датти не была черно-белой. «Подожди, что?» – спросил Роуди. кровь окрашена в цвет», — воскликнул Питер. «Прямо как вертолет МЕЧА», — добавил Стив. Ванду затошнило, и мистер Харт, и Дотти задавали ей вопросы, а потом им обоим стало больно. Она была почти уверена, что она делает это. Вижен заметил выражение лица Ванды и успокаивающе взял ее за руку. «Я не думаю, что это твоих рук дело, Ванда». Человек по радио спросил, кто это с тобой делает. Ванда покачала головой. Она была почти уверена, что именно она стоит за всем этим, и не знала, как к этому относиться. Она не хотела никому причинять боль, но она также не хотела отказываться от Вижена. Ванда взяла полотенце для руки Дотти. Популярная викторина, Ванда. «Как домохозяйке вывести пятно крови с белого белья?» «Самостоятельно», — сказала Дотти. Дотти ушла. «Что за хрень?» — пробормотал Баки. «Значит, Дотти тоже не помнит, что произошло», — сказала Наташа. «Прямо как мистер Харт». Переходим к рекламной паузе. Мужчина в смокинге стоял перед зеркалом. «Опять этот парень?» — спросил Клинт. Ванда застонала. «Только не очередная реклама. Последняя ей не понравилась. Навеяло слишком много печальных воспоминаний. Говорят, мужчина никогда не бывает полностью одет без двух важных аксессуаров». Сзади к мужчине подошла женщина. «Это тоже одна и та же женщина», — отметил Баки. «Его особенная леди». Камера приблизилась, и мужчина поднял руку, показывая свои часы и его штрюкер. Тот, кто знал штрюкера, застыл и уставился на экран, разинув рот. Ванда выглядела испуганной. Скотт, Баки, Питер и Стивен были сбиты с толку всеобщей реакцией. «Кто такой штрюкер?» — спросил Питер. «Он экспериментировал на Ванде и ее брате Пьетро, чтобы передать им их силы из камня разума», — тихо ответил Стив, глядя на Ванду. Питер и Скотт ахнули, Баки вздрогнул, а Стивен скорчил гримасу. Стивен подумал, что тот, кто это делал, скорее всего, пытался показать Ванде ее травмирующие воспоминания с помощью рекламы, чтобы разбудить ее. Пара ушла. Кадр сменяется крупным планом часов с логотипом Гидра и надписью на нем. «Штрюкер, он найдет для тебя время». Тиканье часов на заднем плане становилось все быстрее и быстрее, пока экран не стал черным. Все вздрогнули, так как Ванда была бледна. Ей не нравилось думать о времени, проведенном с Гидрой. «Кто, черт возьми, стоит за этой рекламой?» – спросил Клинт. Стивен не стал высказывать свою теорию вслух. «Каждый эпизод посвящен другому десятилетию, верно?» – спросил Питер. Все кивнули. «Это выглядело именно так. Держу пари, реклама 2000-2010-х годов посвящена антидепрессантам». Тони фыркнул. «Вероятно, так оно и было. Днем отправляйтесь в Уэствью. Там была оборудована площадка для шоу талантов. Выступали разные группы. Два человека танцевали чечетку, некоторые в костюмах Дикого Запада, а Джонс играл на пианино. Джеральдина наблюдала за происходящим из-за кулис и хихикала. Рада, что мне не нужно следить за этим парнем». Мимо прошла Ванда в наряде ассистентки фокусника. «Хаэм, что?» Джеральдина поспешно сказала, что у нее все будет отлично. Все слабо усмехнулись, все еще пытаясь осмыслить рекламный ролик. Ванда расхаживала взад-вперед. «Сколько сейчас времени?» «Через 2 минуты после того, как ты спрашивал в последний раз», — ответила Джеральдина. Сэм фыркнул. Ванда застонала. «Я не знаю, где он может быть». Вижен, пошатываясь, вошел в кадр позади нее. Джеральдина спросила, был ли это он. Все уставились на экран, совершенно сбитые с толку. «Вижен, пьян?» — удивленно спросил Брюс. Тони удивленно моргнул, а затем разразился лающим смехом. Жвачка опьянила его. Все расхохотались, когда Вижен с любопытством посмотрел на экран. «Теперь мы знаем, как напоить Вижена». Сэм рассмеялся. Ванда ахает. «Что ж, похоже, у него небольшая заминка с головокружением», сказала Джеральдина. «Большая загвоздка», сказал Питер. Вижен с трудом поднимается по ступенькам беседки. Аво, он чуть не падает, но поднимает большой палец вверх, удерживаясь на ногах. «Ванда, моя маленькая капусточка, ты выглядишь сногсшибательно», Вижен хмыкает. «Аво». Все чуть не рухнули со смеху. Ванда приподняла бровь. «Капусточка?» — спросила она, забавляясь. Вижен пожал плечами. «Ты прекрасно выглядишь в этом наряде». Ванда покраснела и послала ему улыбку. Раздался скрежещущий звук, и снова была показана анимация жевательной резинки внутри Вижена. Все захихикали. Ванда спросила Вижена, где он был. «Ой, ну, мы с мальчиками играли в довольно захватывающую игру лошадки с подковами». «Нет, дело не в этом. Подковывать лошадей, нет, ах, лошадиные подковы, сказал Вижен. Все засмеялись еще громче, когда Вижен закрыл лицо руками. Это было так неловко. «Не волнуйся, Вижен», сказал Тони. «Все ставят себя в неловкое положение, когда напиваются. Послушай, с Датти случилось что-то странное». «Ну, а до этого тоже произошло кое-что странное. Это трудно объяснить», сказала Ванда. Ванда нахмурилась при этом напоминании. Ей не нравилось то, что происходило. Вижен увидел, как мимо проходили артисты из Дикого Запада, и указал на костюм лошади. «Я просто играл с его ботинками». Все рассмеялись. Ванда спросила, что происходит. «Ваш выход», воскликнула Джеральдина. Ванда ахнула и обеспокоенно посмотрела на Вижна. «Это будет катастрофа», хихикнул Сэм. «Я не могу дождаться». Ванда и Вижен одарили Сэма неприязненным взглядом, на который он только хихикнул. «Переходим к аудитории». Датти стояла на сцене. «Я хочу поблагодарить вас всех за то, что пришли поддержать начальную школу Вествью для детей». Все повторили. «Ради детей». Прежде чем кто-либо успел открыть рот, Ванда закричала. «Я не вступала в секту». Рот Питера плотно сомкнулся. «По-моему, выглядит довольно культово», пробормотал Скотт. «И для нашего заключительного акта представит Ванда и Вижен». Датти захлопала в ладоши и спустилась со сцены. Она села на свое место, когда Ванда появилась из-за занавески. Она прошла дальше и указала на занавески. Ничего не произошло. Вижен выглядел застенчивым. «Прости, дорогая». Датти выглядела обиженной, а Ванда нервничала. За кулисами Вижен играет со своей одеждой. «Пьяный Вижен, это так забавно». Тони хихикнул. «Эй, твой выход, ковбой», сказала Джеральдина. «Что?» спросил Вижен. Джеральдина указывает на занавески. «Ой, да, мне нужно идти». Вижен исчез. «Привет, Вествью. Добрый день. Так приятно быть». Он налетел на перила. Все расхохотались, когда Вижен закрыл лицо руками. «Мне так жаль. Прошу прощения. Я, Гламур, а это моя восхитительная помощница, Иллюзия. Я думал, что все было наоборот», сказал Тор. «Я, Гламур, а он Иллюзия», сказала Ванда. «Ох, да, она права. Сегодня мы будем лгать вам, и все же вы поверите в наши маленькие обманы, потому что людей легко одурачить из-за их ограниченного понимания внутреннего устройства Вселенной». «Переход», — сказал Вижен. Все захихикали. «Ты просто делай это, не произноси вслух, милый», — сказала Ванда. Ванда выглядит так, словно изо всех сил старается не позволить Вижену наделать глупостей, — сказал Роуди. Все согласились, и Вижен выглядел слегка обиженным. «Слишком поздно для этого», — сказал Тони. Вижен усмехнулся. «А теперь мы с женой будем любоваться вашими ошарашенными личиками». Переход. Вижен начал левитировать. Толпа смотрела и ахала. Вижен скорчил гримасу, и Ванда застонала от разочарования. «А черт!» Сэм рассмеялся. Ванда быстро создала систему шкивов, чтобы выглядело так, будто она управляет его полетом. «О, умно!» – похвалил Питер. Наташа думала так же. Стивен побледнел. «Еще одно спонтанное творение». Она убрала табличку с дороги, и Норм заметил это. «Ха, видишь там, он использует веревку». Ванда вздохнула с облегчением. «Они верят в это». Ванда начала тянуть за шкив. Вижен велел Ванде отпустить его, так как он чувствовал тошноту. Толпа рассмеялась. «Тошнит», Баки рассмеялся. «Они наслаждаются шоу», сказал Брюс. Ванда спустила его со шкива. Все захлопали. Вижен подошел к пианино и сказал: «Это будет здорово». Ошеломляющий подвиг силы. Он приподнял пианино одной рукой. Ванда приложила к лицу руку, и Вижен снова скривился. Это оборачивалось не очень хорошо. Толпа смотрела на это с благоговением и недоверием. «Как ты собираешься заставить их поверить в это?» спросил Роуди. «Иллюзия. Иллюзия, мастер таинств. Позволь мне», сказала Ванда. Она взяла пианино из рук Вижена и превратила его в картонную копию пианино. Она отошла в сторону и показала его с другой стороны. Зрители были охвачены благоговейным страхом. Все рассмеялись. Они были впечатлены. Стивен сделал еще одну мысленную пометку. «Упс, вы не должны были видеть, как мы проделали этот трюк», сказала Ванда. Толпа смеялась и хлопала в ладоши. Фил сказал, что это было пианино его бабушки. «А нет», сказал Питер. «О, Шерберт, да, это мой старый приятель, Шерберт. Встань, Шерберт», сказал Вижен, и он указал на растерянного Херба и направился к нему. «Я Герберт, Баки хихикнул. Вижен вытащил игральные карты. «Заткнись, Шерби, и выбери карту, Шерби». Тони рассмеялся. «Любую карту, да, положи это обратно в колоду, я не смотрю». Пока Вижен разворачивался, Херб вернул свою карту в колоду. «Хорошо, «Посмотри на это». Вижен перетасовал колоду и протянул одну из них Хербу. «Это твоя карта?» – спросил Вижен. Херб сказал, что это не так, все расхохотались, и Вижен покраснел бы, если бы мог. «Позволю себе не согласиться», – сказал Вижен. Херб покачал головой. «Правда?» – Вижен с нечеловеческой скоростью продолжал спрашивать, была ли новая карта, которую он держал в руках, картой Херба, пока Вижен не поднял последнюю карту в колоде. «Как вы, ребята, собираетесь заставить их поверить в это?» – спросил Брюс. «Это твоя карта?» – спросил Вижен. «О, это так», – сказал Херб. «Что ж, извини меня, Херб, забери это обратно», – сказал Вижен, протягивая карточку Хербу. Вижен вздрогнул. Это было невероятно неловко. Тони, Сэм и Роуди были в слезах от того, что так сильно смеялись. «Пьяный Вижен, это самое лучшее, что я видел», – сказал Сэм. «О, нет, ты все сделал правильно», – сказал Херб. «Ну, конечно, я все сделал правильно. Я иллюзия. Переход», – сказал Вижен. Баки фыркнул. «Я тоже знаю карточные фокусы», – улыбнулся Скотт. Ванда захлопала в ладоши. Остальная публика тоже смеялась и хлопала в ладоши. «Выступление Ванды и Вижен лучше, чем у всех остальных скучных исполнителей», – сказал Тони. «А теперь, что касается моего следующего трюка», – сказал Вижен. «Боже мой», – сказала Ванда. «Ванда выглядит такой измученной», – сказал Питер. «Кто украл мою шляпу? О, о, остановите этого кролика». Вишки видит, как его шляпа опрокидывается на сцену, а сеньор Скретчи убегает. «Я должен вытащить из него шляпу». Ванда схватила сеньора Скретчи. «Вытащить кролика из шляпы». Стив рассмеялся. «У сеньора Скретчи действительно звездные качества, тебе не кажется?» — спросила Агнес. Все засмеялись. «Может быть, мы оставим бедного кролика в стороне от этой истории, а?» — сказала Ванда. «Вероятно, это лучший вариант», — сказал Роуди. «Вижен хватает с земли свою шляпу. Что ж, тогда мне просто придется снять эту шляпу с себя», — сказал Вижен. Вижен поморщился, Ванда застонала, а все остальные рассмеялись еще громче. Толпа ахнула, и Ванда подбежала к нему. «Вижен, нет». Ванда закрыла лицо руками. «Я делаю это», — сказал Вижен, пропуская шляпу через свое тело. Зрители ахнули, не веря своим глазам. «Я действительно не знаю, как ты собираешься заставить их поверить в это», — сказал Стив. «Если бы только вы все знали наш секрет», — сказала Ванда. Ванда фыркнула. «Если бы только». Она отдернула занавески, чтобы показать набор зеркал. Вижен хихикнул, и зрители рассмеялись. На этот раз никто не засмеялся. Все были слишком смущены. «Это не имеет смысла», — сказал Питер. «Я знаю». «Я не знаю, зачем я это сделала», — ответила Ванда. Глаз Стивена дернулся. И снова, еще одно спонтанное творение. «Разве вот как работают зеркала?» — спросила Биверли. «Нет». Дотти велела ей заткнуться. Все нахмурились. «Это было странно», — сказал Баки. «А теперь, леди и джентльмены, для нашего грандиозного финала я представляю вам звавшего гадок», — воскликнул Вижен. Все расхохотались, когда Вижен застонал. Ванда выдвинула шкафчик. «Шкаф загадок», — поправила Ванда. «Да, да, то, что она сказала. Сейчас я заставлю свою жену исчезнуть». Вижен открыл дверцы шкафа. Толпа охает. Он закрыл их до того, как вошла Ванда. «Вы уверены, что вам не нужен доброволец-зритель по имени мой муж Ральф?» — хихикает Агнес. Публика смеется. Все фыркнули. «Нет, абракадабра». Вижен ударил по шкафу своей волшебной палочкой. «Вижен, я думаю, ты забыл важную часть этого трюка», — сказал Скотт. «Милый», — сказала Ванда. «Да, привет. Ой». Все покатились со смеху. «Гениальный ход», — сказал Тони. Вся толпа начинает скандировать. «Что в коробке? Что в коробке? Я надеюсь, что у меня это получится», — сказала Ванда. «Да, а что в коробке?» — спросил Вижен. Ванда машет пальцами. Она и Вижен открывают коробку, чтобы показать Джеральдину. «Что, Джеральдина?» — воскликнули Питер, Скотт, Клинт. Зрители зааплодировали. Джеральдина растерянно оглядывается по сторонам и нервно улыбается. Наташа и Стивен прищурились. Ванда, Вижен и Джеральдина поклонились. «Давай убираться отсюда», — сказал Вижен. Он побежал за кулисы, и Ванда последовала за ним. «Прости, мне жаль, мне так жаль, я такой глупый», — сказал Вижен. Ванда сказала, что все в порядке, но спросила, что с ним происходит. «Понятия не имею, я весь день чувствую себя как-то странно», — Тони фыркнул. Ванда помахала над ним рукой и остановилась примерно посередине. Вижен застонал. Была еще одна анимация жевательной резинки в теле Вижена. Ванда вытащила жвачку изо рта Вижена. Он взял ее и посмотрел. Вижен вздохнул с облегчением. Он выставил себя дураком. «Ты только посмотри на это. Это действительно испортило мои системы, не так ли?» Все расхохотались. Ванда уставилась на Вижена. «Ах, без этого я не такой забавный, не так ли?» Вижен выбрасывает жвачку. «Нет, это было забавно», — рассмеялся Питер. «Что ж, ты снова стал самим собой, и это все, что меня волнует. А теперь давай убираться отсюда, пока Дакти и комитет по планированию не обвинили нас в срыве шоу», — сказала Ванда. Ванда вздрогнула. Ванда и Вижен крадутся сбоку. Они пытаются спрятать свои лица, когда проходит мимо, но Дакти увидела их и велела остановиться. Наташа фыркнула. «С чего ты вообще взяла, что это помешает Дакти обратить на тебя внимание? Она все еще может тебя видеть». Ванда и Вижен посмотрели друг на друга и пожали плечами. Ванда и Вижен остановились и обернулись. «Ничего подобного тому, что вы двое только что сделали здесь, никогда не случалось за всю историю нашего шоу талантов», — сказала Дакти. «Очевидно», — сказал Тони, — «твое шоу талантов было скучным». Ванда начала извиняться, но Дакти сказала: «Забавно. Это был самый веселый номер, который мы когда-либо видели. Разве вы все не согласны?» Вся толпа аплодирует. «Я думаю, магическое шоу станет увлекательным, когда вы будете использовать настоящую магию», — криво усмехнулся Баки. Дакти велела им выйти на сцену. «От имени комитета по планированию я хотел бы наградить вас первым комедийным спектаклем года». Ванда была приятно удивлена. Они победили. Ванда получила награду. «О, спасибо вам». Толпа снова зааплодировала. Они все встали. Ванда увидела, что Джеральдина аплодирует, и жестом пригласила ее присоединиться к ним. «Я должна спросить. В одну секунду я за кулисами, а в следующую – в темном закутке. Как тебе это удалось?» – спросила Джеральдина. «Настоящая магия», – сказала Наташа. «Ох, волшебник никогда не раскрывает своих секретов. Он наставляет это своему помощнику», – сказал Вижен. «И она не разговаривает», – сказала Ванда. «Я так и знала, что ты это скажешь», — сказала Джеральдина. «Ну, я не собиралась говорить ей правду», — воскликнула Ванда. «За детей!» — скандировали все. Скотт вздрогнул. Это вывело его из себя. Питер громко ахнул, и все в замешательстве повернулись к нему. «Что?» — спросил Тони. «Где дети в Вествью?» У всех отвисли челюсти. Питер был прав. До сих пор они не видели ни одного ребенка. «Срань господня!» — воскликнул Сэм. Все чувствовали себя неловко. «Переходим к гостиной Ванды и Вижена, когда они возвращаются домой. Ты была потрясающей, гламур», — сказал Вижен, опуская Ванду. «Как и ты, иллюзия», — усмехнулась Ванда. Она подошла к дивану и положила их трофей на него. «Я не знаю, из-за чего я так волновалась. В конце концов, вписаться было не так уж трудно». Ванда улыбнулась. Ей это нравилось. Вижен сел рядом с ней на диван. «И все, что нам нужно было делать, это быть самими собой», — сказал Вижен. «Да, не обращая внимания на то, что сказал Агнес», — сказал Скотт. «Ну, с некоторыми изменениями», — добавила Ванда. Оба они сказали, что это было ради детей. Все вздрогнули. «Ну, я думаю, детям может понадобиться немного попкорна», — сказала Ванда и встала. «Ванда», — сказал Вижен. «Хаем, что?» — спросила Ванда. Она оборачивается, показывая, что беременна. В комнате воцарилась полная тишина. Вижен застыл, и у Ванды отвисла челюсть. «Поздравляю», — медленно произнес Стив, сбитый с толку тем, что Ванда была беременна. Тор был очень смущен. «Я не знал, что люди могут так размножаться. Они этого не делают», — сказал Тони, совершенно сбитый с толку. В ответ Тор просто указал на экран. Тони только покачал головой. Он не знал, что сказать. «Что за хрень?» — пробормотали Роуди и Баки. «Как ты могла забеременеть?» — завопил Питер. «Я беременна?» — Ванда ахнула. Вижен все еще тупо пялился на экран. «Но как это произошло так быстро? И как Вижен?» Брюс умолк. Это сбило его с толку. «Я не уверен», — сказал Вижен. «Но я счастлив», — сказал он Ванде с улыбкой, беря ее за руку. Ванда просияла. «Добро пожаловать в Тхедат Вингерс, Вижен», — сказал Скотт. «Теперь участники, это я, Клинт, Тони, а теперь и ты, не забывая о Брюсе. Он отец Вижена», — сказал Тони и тут же ахнул. «Брюс, мы собираемся стать бабушкой и дедушкой». Брюс закатил глаза, но на его лице была улыбка. Все рассмеялись и поздравили Ванду и Вижен. Никто не заметил, что Стивен побледнел. Он читал о существах, способных к подобной магии, но все думали, что это миф. Но Ванда также только что волшебным образом забеременела. Ему нужно было знать больше. Вижен встал, и Ванда ахнула. «Вижен, это действительно происходит?» «Да, любовь моя, это действительно происходит». Все улыбались, радуясь за Ванду и Вижена, хотя они абсолютно не представляли, как это возможно. Они собираются поцеловаться, но снаружи раздается громкий стук. Радостное настроение мгновенно испарилось. В последний раз, когда раздался глухой удар, появился вертолет МЕЧА. «Если это снова то проклятое дерево, я вырву его с корнем». Он вышел на улицу. Ванда занервничала и последовала за ним. «Я ничего не вижу», — сказала Ванда. Ванда внимательно посмотрела на экран в поисках чего-нибудь с логотипом МЕЧА. Они огляделись, и их внимание привлек какой-то шум. Сердца у всех подпрыгнули к горлу. Дальше по улице что-то толкало канализационную решетку. «Что это?» — спросил Вижен. Из канализации высунулась рука. У всех отвисли челюсти. «Рука?» — растерянно переспросил Клинт. Вижен стоял позади Ванды. Мужчина в костюме пчеловода с логотипом МЕЧ выбрался из канализации, окруженный пчелами. «Что за чертовщина?» — пробормотал Сэм. Это становилось все более и более странным. Глаза Тони расширились, и он указал на экран. «Это логотип МЕЧА». Все ахнули и пригляделись к экрану повнимательнее. «Срань господня, так и есть», — завопил Питер. Он огляделся по сторонам и в конце концов заметил Ванду и Вижена. «Нет», — твердо сказала Ванда. Время отмоталось назад до того момента, когда они были в доме. Все уставились на экран. «Что, черт возьми, только что произошло?» Ванда была бледна. «Что она только что сделала?» «Ванда только что перемотала время назад?» — спросил Сэм сдавленным голосом. «Как это вообще возможно?» «Она не перематывала время вспять», — в ужасе сказал Стивен. Ванда перемотала реальность назад. Это становилось все хуже и хуже. Предполагалось, что алая ведьма — это миф. «Что это значит?» — растерянно спросила Ванда. «Я получила свои силы от камня разума, а не от камня реальности. У меня есть пара теорий, но мне нужно увидеть больше», — сказал Стивен. Он не хотел никому рассказывать о своих подозрениях, пока не будет абсолютно уверен. Алой ведьме было суждено уничтожить мир, так что, очевидно, он был бы немного настороже. «Видение, это действительно происходит?» — снова спросила Ванда. «Да, любовь моя, это происходит на самом деле», — сказал Вижен, и они поцеловались. «А Вижен даже ничего не заметил», — зачарованно сказал Брюс. Ванда отстраняется и видит, что лицо Вижена теперь в цвете. «Ой, сейчас 70Е», — сказал Питер. «Интересно, на какой ситком будут ссылаться следующим?» «Наверное, банда Брэди», — предположил Тони. Ванда огляделась, и весь дом превратился из черно-белого в цветной. «Это так круто», — сказал Скотт. Они снова поцеловались. Увеличенный шестиугольник обрамил их. «Неужели я единственный, кто замечает все эти шестиугольники?» — спросил Стив. «Нет, ты не единственный», — сказала Наташа. «Что означали шестиугольники?» Когда сцена затихает, снова раздается голос того же мужчины. «Ванда, кто это с тобой делает?» «Ванда, Ванда», Скотт нахмурился. Он знал этот голос. Примечание к части. 24 страницы нет слов, одни эмоции. Теперь в цвете. Примечание к части. ПБ открыто. Появился монтаж беременной Ванды и Вижена, которые ходили по всему Вествью, готовясь к появлению ребенка, в то время как звучала вступительная тема 70Х. Также были показаны Агнес и Моника. Ванда и Вижен сияли и держали друг друга за руки. Они не могли дождаться встречи со своим малышом. «Было бы здорово, если бы вы сказали нам, что у вас будет ребенок», — сказал Клинт, бросив взгляд на Ванду и Вижена. «Или как у вас появился ребенок?» — пробормотал Тони. Ванда пожала плечами. «Я даже не знаю, как это произошло и как устроен мир ситкомов. Все тематические песни такие запоминающиеся», — сказал Питер, кивая головой в такт песне. Скотт согласился. Вижен попытался изготовить качели, но потерпел неудачу. Ванда склонила голову на бок. Эта сцена была почти идентична сцене из «Семейка Брэди». «Это «Семейка Брэди», — сказал Брюс. «Я люблю этот ситком». «Я тоже», — сказал Питер. «Ха, я знал, что это будет «Семейка Брэди», — сказал Тони. «Не так уж трудно догадаться, Тони», — сказал Роуди. Стив слышал о «Семейке Брэди», но никогда его не смотрел. Он действительно наслаждался «Вандавижен», не считая всех жутких моментов. Шоу привлекло его внимание ко всем комедиям прошлого, которые он пропустил. перенесемся в гостиную Ванды Вижена в течение дня, и лестница Брэди тоже», — сказал Тони. Он вырос, наблюдая за семейкой Брэди по телевизору. Гостиная напомнила Тони, Роуди и Брюсу об их детстве, поскольку они выросли в 70-х годах. Доктор Нильсон использовал стетоскоп, чтобы прослушать живот Ванды. Послушав несколько мгновений, он убрал стетоскоп. Он сказал, что Ванда определенно была беременна. Все фыркнули. «Ни хрена себе», — сказал Роуди. «Конечно, Ванда беременна», — сказал Клинт. «А чего еще он ожидал?» Он встал и положил стетоскоп в сумку. Ванда сказала, что они так и думали. «Как ни странно», — сказала Ванда. «Это просто застало нас врасплох. Это просто как-то неожиданно. Совершенно неожиданно, не так ли? Я имею в виду, практически за одну ночь», — сказал Вижен. Все рассмеялись. Ванда вцепилась в бедро Вижена. Все перестали смеяться и с любопытством посмотрели на Ванду. Ванда в замешательстве оглядела себя. «Зачем она это сделала? Я имею в виду, как это произошло?» — спросил Вижен. «Я бы тоже хотел это знать», — сказал Брюс. «Видите ли, когда мужчина и женщина очень сильно любят друг друга». Доктор Нильсон замолчал. Все рассмеялись. «Ну, тогда мы просто закупим вещи розовые или голубые», сказала Ванда. «Вы где-то на четвертом месяце». «Я прав?» спросил доктор Нильсон. У всех отвисли челюсти. «Четыре месяца!» закричали Ванда, Вижен, Клинт, Тони и Скотт. «Ванда за одну ночь выросла с нуля до четырех месяцев?» недоверчиво спросил Баки. Глаз Стивена дернулся. Это волшебство не было хорошим знаком. Ванда кивнула. Вижен покачал головой. Они посмотрели друг на друга, и Вижен переключился на кивки. Все вздрогнули. Ванда определенно контролировала какой-то аспект всего этого. Ванда побледнела. Она контролировала Вижена. Она хотела иметь жизнь с ребенком с Виженом, но не такую. «Ванда, мы не знаем, ты ли это», — успокаивающе сказал Вижен. Человек по радио даже спросил, кто это с тобой делает. «Я так и думал. Мы позволяем маленьким леди следить за своими растущими малышами с помощью фруктов. Это упрощает им задачу», сказал доктор Нильсон. Ванда выглядела слегка оскорбленной. Все рассмеялись. «Ну и засранец», сказал Клинт. Питер скрестил руки на груди. «Хотя это типично для 70-х. В 4 месяца плод размером примерно с грушу. В 5 месяцев – папайя. 6 – грейпфрут. 7 – ананас. 8 – дыня», объяснил доктор Нильсон. «Значит, ребенок – груша», взволнованно сказал Стив. Он был счастлив, что у его друзей родился ребенок, хотя и не понимал, как это произошло. «Гипотетически говоря, какого размера был бы фрукт, скажем, через 12 часов?» – спросил Вижен. Простите, 12 часов?» – доктор Нильсон был удивлен. Все рассмеялись. «Я понимаю, как доктор был бы сбит с толку», – сказал Скотт. «Ну, я думаю, что этот вопрос бесполезен», – усмехнулась Ванда. Наташа прищурила глаза. Ванда отвлекала разговор от того, что она беременна всего 12 часов. «Ну, гипотетически говоря, должны ли мы быть обеспокоены?» – спросил Вижен. «Ты мог бы беспокоиться о том, как этот ребенок вообще существует?» – пробормотал Стивен. Доктор Нильсон сказал, что каждый будущий отец нервничает. «Это правда», – сказал Клинт. «Я был в полном беспорядке». Скотт согласился с ним. Тони еще не встречался со своей версией Морган, но он также невероятно нервничал. «Я тоже. Что ж, у меня стальные нервы, так что ваша теория подтвердилась, мистер доктор», — сказал Вижен. Все захихикали. Попытка Вижена вписаться в мир ситкомов была невероятно забавной. Ванда попросила Вижена проводить доктора. Ванда застыла. Пыталась ли она просто избавиться от доктора до того, как возникнут еще какие-нибудь неудобные вопросы? Вижен проводил доктора до входной двери и поблагодарил его за то, что он заглянул. Ванда улыбнулась и пошла на кухню, потирая живот. Ванда просияла. Она была очень взволнована увидеть своего ребенка, хотя и не имела абсолютно никакого представления о том, как это вообще произошло. Все улыбались, видя Ванду счастливой. Вижен и доктор Нильсон вышли из дома. Доктор Нильсон рассказал о том, как сегодня днем он брал свою жену в отпуск. Вижен пожелал доктору Нильсону приятного отдыха и поздоровался с Хербом по соседству, который подстригал живую изгородь. «Эй, приятель», — сказал Херб. Вижен спросил доктора Нильсона, может ли он сохранить новость о беременности Ванды только между ними, потому что все произошло так быстро, и они хотели бы пока сохранить эту новость только в семье. «Да, это было бы трудно объяснить», — сказал Скотт. «Как ты собираешься объяснить появление ребенка, когда они приедут. За одну ночь исполнилось 4 месяца. Ванда и Вижен даже не подумали об этом. Это было проблемой. Доктор Нильсен согласился, сказал, что отправляется на Бермуды, и уехал. Вижен оглядывается и видит, как Херт проводит своим триммером по стене, разделяющей их владения. Все посмотрели на экран, совершенно сбитые с толку. «Что за чертовщина?» — сказал Сэм. «Что с ним не так?» — недоверчиво спросил Тони. Вижен подсказал Хербу, что он, возможно, немного переборщил с подстриганием живой изгороди. «И, правда, спасибо, приятель», — сказал Херб и продолжил пилить стену. «Эм, что?» — спросил Роуди. Херб все еще прорубается сквозь стену. В животе у Ванды образовалась пустота. У нее было плохое предчувствие по этому поводу. «Да, ни за что», — сказал Вижен, странно посмотрев на Херба. Все тоже как-то странно посмотрели на Херба. Вижен возвращается внутрь. «Ха! Самая странная вещь только что произошла на улице с Хербом. Аво, боже!» Ванда поворачивается, и становится гораздо более заметно, что она беременна, чем раньше. Все уставились на экран, как будто это не могло стать еще более странным. Ванда просто смотрела на экран, как она это делала. «Что за хрень?» – завопили Сэм, Баки и Питер. Стивен снова побледнел. Это вовсе не было хорошим знаком. «Он стал больше?» – спросил Вижен. «Разве?» – спросила Ванда. «Как же ты не заметила?» – закричал Клинт. «Я не знаю», – воскликнула Ванда. Все это не имело для нее никакого смысла. Она повернулась, сбив несколько фруктов со стола. Вижен использовал сверхскорость, чтобы схватить папайю до того, как она упадет на землю. Все нахмурили брови. «С каких это пор Вижен стал сверхскоростным?» – спросил Брюс. «Я не знаю», – сказал Вижен, с любопытством глядя на экран. «Мне не совсем ясно», – сказала Ванда. «Я не могу дождаться», – хихикнул Вижен, держа папайю в руках. «Чтобы стать папой я», – Ванда с нежностью посмотрела на Вижена. Тони, Скотт и Клинт рассмеялись шутке отца. «Это было забавно, это было трогательно», — сказала Наташа с невозмутимым выражением лица. Вижен пожал плечами. Ему это показалось забавным. Позже Ванда телекинетически собрала детскую кроватку в детской комнате. Она начала раскрашивать стены с помощью своей магии. «Это было бы намного проще, чем то, через что нам с Лорой пришлось пройти», — содрогнулся Клинт. «Все эти шурупы и ни одна из инструкций не имели смысла». Вижен сидел в кресле и читал книги для родителей. «Гнездование», «Непреодолимое желание во время беременности убирать, организовывать и готовить дом к появлению нового ребенка». Ванда сказала, что он уже эксперт, и им не о чем беспокоиться. Она открыла коробку с украшениями и развесила их над кроваткой. «Если бы ты сказала нам, что беременна, я бы купил тебе украшения в виде сокола», — сказал Сэм. «Превосходная птица», — Сэм бросил взгляд на Клинта, который закатил глаза. «В твоих мечтах, чувак, беспокоиться ни о чем, кроме утренней тошноты, перепадов настроения, боли в спине и ногах. Дорогая, тебе, наверное, стоит присесть», — сказал Вижен. Он встал. Все рассмеялись. «Не говори глупостей. Все, что я чувствую, это волнение, счастье и...» О, Ванда опустила взгляд на свой живот. «Пинается? Уже?» Вижен ощупал ее живот. «Ух ты!» Все выглядели взволнованными. Ребенок пинался. Конечно, все они все еще были сбиты с толку тем, как Ванда вообще оказалась беременна или почему ее беременность протекала так быстро, но они были рады за нее. «О, это такое странное ощущение. Это как-то трепетно», — сказала Ванда. Она рассмеялась. «Неподалеку некоторые украшения в форме бабочек превращаются в настоящих бабочек». Ванда была застигнута врасплох. «Я не знала, что могу так сделать. Я так не думаю, что это ты», — сказал Стивен. «Но твой ребенок определенно мог». Ванда удивленно моргнула. Она никогда не думала, что ее ребенок тоже сможет обрести силу. «О, неужели я это сделала? Я не хотела», — сказала Ванда. Бабочка садится на нос Вижена, и Ванда осторожно убирает бабочку. Она открыла окно, чтобы выпустить бабочек. Все улыбнулись. Ванда и Вижен заслуживали друг друга. «Ну, если это был первый толчок, значит, ты уже на 6-м месяце». Все снова уставились на экран. «Ты только что подскочила еще на 2 месяца за 1 час. Что за чертовщина?» – воскликнул Сэм. «Такими темпами ребенок родится к обеду», – сказала Наташа. «Самая быстрая беременность в истории», – сказал Клинт. «Боже, о, боже, я думал, что у меня суперскорость. Я не могу за тобой угнаться. Пожалуйста, не пойми меня превратно. Я не могу дождаться встречи с тобой», — малыш Билли. Он поцеловал Ванду в живот. Вижен улыбнулся. Билли, красивое имя. Билли, спросила Ванда. Да, ну, я думала о Томми. Просто красивое, классическое, общеамериканское имя. Ванда согласилась сама с собой. Томми тоже было хорошим именем. Вижен согласился с Томми, но хотел, чтобы Билли тоже был там. Ванда сказала, что единственным решением этой дискуссии было надеяться на девочку. Она нарисовала Аиста на стене, используя свою магию. Или, может быть, это близнецы, сказал Стив. Сердце Ванды подпрыгнуло к горлу. Она даже не рассматривала возможность рождения близнецов. Что ж, нам следует принять решение в ближайшее время. По моим оценкам, ребенок должен родиться. Это не постоянная прогрессия, предположительно логарифмическая, но если бы я составил график развития плода на данный момент, сказал Вижен, он будет здесь прежде, чем ты поймешь это, сказала Ванда. Все рассмеялись. Самое близкое, что я могу заключить, это то, что Билли, Томми, перебила Ванда, должен родиться в пятницу днем. Это дольше, чем я мог бы подумать, сказал Тони. Через 3 дня, Ванда ахнула, может быть, мне стоит присесть. Все засмеялись. Позже Вижен смотрит на куклу в гостиной, в то время как Ванда стоит на кухне на заднем плане. «Это кукла из того эпизода с Брэди Банчем?» – спросил Брюс. «Это так», – ответила Ванда. Вижен указывает на куклу. «Я думаю, у нас есть взаимопонимание. Заведи часы». Ванда завела таймер. Вижен воспользовался своей сверхскоростью, чтобы сменить кукле подгузник. Клинт ревниво посмотрел на Вижена. «Жаль, что я не мог этого сделать». Вижен выглядел слегка самодовольным. Через мгновение он поднял руки вверх. «Время. Твой личный рекорд», — сказала Ванда. «Да, мы ничто, если не подготовлены», — сказал Вижен. Ванда схватилась за живот. У всех перехватило дыхание. Они поняли, что у Ванды начались схватки Брэкстона Хиггса. Вижен демонстрирует, как выполнять дыхательные упражнения. Все рассмеялись. «Да, но это не работает. Я все еще чувствую это», — сказала Ванда. Она стонет, а затем кричит. Свет начинает мерцать, и вода в раковине начинает плескаться. Все были застигнуты врасплох. Вижен схватил Ванду и велел ей покинуть кухню. Они остановились из-за того, что вокруг них вышла из строя бытовая техника. Все не могли удержаться от смеха над сложившейся ситуацией. Это было весело. Они остановились в гостиной, когда свет начал гореть очень ярко и погас. Внезапно все перестало идти наперекосяк. Ванда заметила, что это прекратилось. Все засмеялись. Вижен сказал, что собирается проведать соседей, и ушел. В доме Фила Джонса, Фил читает газету, когда входит его жена Дотти. «О, он женат на Дотти», — сказал Стив. «Я этого не предвидел». Дотти спросила его, не полнит ли ее серьги. Внезапно гаснет свет. «О, слава богу», — сказал Фил. Все расхохотались. Вернувшись в гостиную Ванды и Вижена, Вижен вошел через парадную дверь и сказал: «Похоже, весь квартал отключен. Ваш ребенок очень силен», — сказал Тор Ванде и Вижну. «О, и это была всего лишь ложная схватка. Кто знает, что произойдет, когда начнутся настоящие роды», — спросила Ванда, усаживаясь на диван. «Тебе лучше застраховаться», — сказал Роуди. «Как ты думаешь, они знают, что это моя вина?» — спросила Ванда. «Дотти подозревала тебя еще до того, как радио выкинуло ту странную штуку», — сказал Баки. «Так что, возможно». Ванда выглядела обеспокоенной. Она не хотела, чтобы соседи ненавидели ее. «Наши соседи?» – спросил Вижен. «Ну, да, со всеми этими опасностями, которые у нас были, кажется, что жители Вествью всегда на грани раскрытия нашего секрета», – сказала Ванда. Ванда затаила дыхание. Ей нравилась ее жизнь в Вествью. «Да, я знаю, что ты имеешь в виду», – сказал Вижен, и на его лице появилось странное выражение. «Но это нечто большее, не так ли?» Он садится рядом с ней на диван. «Мистер и миссис Харт, ужин. На улице с Хербом. Я думаю, здесь что-то не так, Ванда». Ванда посмотрела на Вижена, кадр перескочил и внезапно вернулся к тому, что было до того, как Вижен сел. У всех отвисла челюсть, а Ванда побледнела. «Ты только что снова перемотала реальность назад», — сказал Стивен. У Вижена застрял комок в горле. Похоже, Ванда стояла за какой-то частью того, чем бы ни был этот мир ситкомов. «Ванда, это неправильно», — сказал Вижен. «Ты не можешь менять реальность каждый раз, когда она тебе не нравится». «Я знаю», — воскликнула Ванда и закрыла лицо руками. «Но я просто хочу счастливой жизни, единое целое с тобой и нашим ребенком». Все сочувственно посмотрели на Ванду. Мозг Стивена мчался со скоростью миллионов миль в час, соединяя воедино все точки. В эпизоде 50 мистер Харт задавал вопросы, которые Ванде не нравились, а потом он начал задыхаться. Ванда приобрела нездоровый оттенок серого. В эпизоде 60 Хадатти сказала, что ей не нравится Ванда и Вижн, и она разбила свой стакан. Радио перестало работать, когда мужчина попытался связаться с Вандой, а когда пчеловод вышел из канализации, Ванда перемотала реальность назад. Все чувствовали себя неловко, а Ванда выглядела больной. «А Ванда любит ситкомы», – тихо добавила Наташа. «Все, кто этого не знал, были застигнуты врасплох. Тогда все это имеет смысл», – сказал Брюс. «Столько смысла, сколько во всем этом могло бы быть». Ванда начала дрожать. Она не хотела никому причинять боль. Вижн притянул ее к себе и сказал: «Я знаю, ты не желаешь никому зла, но эти люди этого не заслуживают». Ванда кивнула, дрожа всем телом. «Я знаю, да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Правда в том, что мы находимся в неизведанных водах, и знаешь что, я тоже волнуюсь», — сказал Вижн, который сидел, пока они говорили. Он даже не понял, что Ванда перемотала реальность, с любопытством сказал Брюс. «Мы просто не знаем, чего ожидать», — сказала Ванда. «Нет», — сказал Вижн. «Будет ли ребенок человеком или синтетоидом? Немного того и другого?» – спросила Ванда. Ванда слабо улыбнулась, все еще не оправившись от откровения о том, что она стоит за всем этим. «Если он хоть немного похож на свою маму, Билли будет идеальным», – сказал Вижн. Вижн улыбнулся. «Ты имеешь в виду Томми?» – сказала Ванда и вдруг ахнула. Вижн спросил, все ли с ней в порядке. Ванда сказала, что это было по-настоящему. «Ребенок рождается», — сказал Клинт. Все взбодрились. «Что?» — воскликнул Вижн, взмывая в воздух. Все захихикали, в то время как Вижн выглядел смущенным. «Я думала, ты сказал в пятницу днем», — завопила Ванда. «Ну, я не учел, что промежутки времени между контрольными показателями развития могут быть совершенно случайными. Ты пережила 6 месяцев беременности за 12 часов», — сказал Сэм невозмутимым голосом. Ванда и Вижн выглядели смущенными. Ванда начинает выполнять дыхательные упражнения. Вижн присоединяется и опускается обратно на землю. Ванда встает и хватает его за руки. «Лучше?» «Да, дорогая, спасибо тебе, это проходит», — сказал Вижн. Все рассмеялись. «У Вижна стресс больше, чем у Ванды», — сказал Питер. Гремит гром, и в комнате начинает лить дождь. Ванда сказала, что, по ее мнению, у нее только что отошли воды. «Волшебный ребенок должен быть в 10 раз более напряженным», — сказал Клинт. «Я не завидую вам двоим. Я не знаю насчет волшебного ребенка, но один подросток-паук подарил мне много седых волос», — сказал Тони, бросив на Питера взгляд. Питер закатил глаза. «Ты такой драматичный, Тони. Это неправда», — Тони пронзительно закричал. Переходим к рекламной паузе. В рекламе были изображены двое детей, собака и женщина-рекламист, устраивающие многочисленные беспорядки. Все напряглись при виде очередного рекламного ролика. Предыдущие два повествовали о двух событиях в жизни Ванды, которые ей не особенно нравились. «Тебе нужен перерыв?» – спросил голос. Она согласилась. Женщина закрывает глаза и расслабляется в ванне. «Сбегите в свой собственный мир, где ваши проблемы улетучиваются. Когда ты хочешь сбежать, но никуда не хочешь идти». На экране появляется изображение гидропена с текстом, который гласит: «Найди богиню внутри, гидропена, найди богиню внутри». На мгновение воцарилась тишина, когда руки Ванды начали дрожать. «Что за хрень?» – закричали Стив и Баки. «Беги в мир, где ты сам по себе, где твои проблемы улетучиваются», – пробормотала Наташа, повторяя фразу, сказанную в рекламе. Это было слишком похоже на то, что делала Ванда. «Что вообще означают эти рекламные ролики?» – спросил Сэм. «Это часть жизни Ванды, но я не думаю, что она единственная, кто показывает это. Ты думаешь, кто-то посылает это Ванде, чтобы пробудить ее от мира ситкомов?» – спросил Питер. «Возможно», – сказал Брюс. Стивен напрягся. Она была способна на это. Он даже не знал, почему его или других мастеров мистических искусств не было там, поскольку в этом была замешана алая ведьма. Переходим к гостиной Ванды и Вижн, где они прячутся от дождя под столом. Вижн сказал, что читал о преимуществах родов в воде. Все засмеялись. Дождь внезапно прекращается, и Вижн помогает Ванде встать. Она использует свои силы, чтобы вызвать порыв ветра в комнату. Вижн борется за то, чтобы его не отбросило назад. Все рассмеялись. Они высыхают. «О, «Так-то лучше», — сказала Ванда. «Это удобно», — сказал Стив. «Она снова начинает стонать. Ребенок рождается», — взволнованно сказал Питер. «Вижен бежит к телефону, чтобы вызвать врача. Черт возьми, телефоны тоже не работают. Я лучше побегу. За исключением того, что он, возможно, уже уехал в отпуск». «Что?» Ванда запаниковала. «Мне нужен врач». «Где?» «В такое время, как это?» — воскликнула Ванда. Ванда согласилась сама с собой. «Ну, справедливости ради, дорогая, ребенок родился примерно на 9 месяцев раньше срока». Все фыркнули. Это было правдой, как бы странно об этом ни было думать. «Мне лучше поторопиться. С тобой здесь все будет в порядке?» — спросил Вижен. Ванда кивает. Вижен целует ее и выбегает из дома со сверхскоростью. «Пожалуйста, поторопись», — сказала Ванда. Ванда ахает и хватается за живот. «А нет», — воскликнула Ванда. Выполняя дыхательные упражнения, она слышит странный шум в детской. «Не сейчас», — сказал Клинт. «Ребенок рождается». Она медленно направляется к нему, но звонок в дверь пугает ее прежде, чем она успевает войти. Ванда ахает и опускает взгляд на свой беременный живот. «О, черт возьми!» Все захихикали, а Ванда скорчила гримасу. Как она должна была скрывать свой 9-месячный живот, когда еще вчера она вообще не была беременна? «О, это будет забавно», — сказал Сэм. Ванда открывает шкаф и надевает тяжелое пальто. Она открывает дверь и видит Джеральдину. «У нее шестиугольные серьги», — с любопытством сказала Наташа. «Да, а что это за шестиугольники такие?» — сказал Клинт. «Ванда, в чем дело?» — спросила Джеральдина, которая с любопытством разглядывала пальто Ванды. Все фыркнули. «На улице 25 градусов тепла. Ты делаешь модное заявление?» — спросила Джеральдина, входя. Ванда сказала, что это было неподходящее время. «Это совсем не так», — сказал Вижен. «Нет, нет, нет, это оно супер. Тебе придется как-нибудь одолжить мне его. Но сначала я должна одолжить ведро. Не носить, а использовать», — сказала Джеральдина. «Кто бы стал носить ведро?» — недоверчиво спросил Баки. Ванда закрыла входную дверь, а Джеральдина объяснила, что все трубы на потолке лопнули одновременно. Ванда поморщилась. Ванда велела Джеральдине оставаться там и сказала, что у нее может быть ведро на кухне. Ванда входит на кухню. «Я думаю, это как раз здесь, под раковиной». Она кричит, произнося «тонуть», и ее пальто превращается в желтый дождевик. Все удивленно заморгали. «О, ничего себе», — сказал Питер. «Это круто». Джеральдина кричит из гостиной. «Все ли в порядке с Вандой?» «Да, я просто смотрю», — сказала Ванда. Она снова стонет, и плащ превращается в меховую шубу. Она оценивающе посмотрела на него. «Это хорошая шуба», — сказал Скотт. Джеральдина сказала, что поможет, и направилась на кухню. «Нет», — сказала Ванда. «Пожалуйста, не надо». Ванда сбрасывает пальто, когда входит Джеральдина. Ванда быстро поставила перед собой вазу с фруктами. «Это мало что скрывает», — криво усмехнулась Наташа. «Бинго», — сказала Джеральдина, вытаскивая ведро из шкафа и поворачиваясь к Ванде. «Ты только посмотри на это». «Что?» — спросила Ванда. «Фрукты, Ванда». «Спасибо», — сказала Джеральдина, подходя и беря яблоко. Все рассмеялись. «Как же Джеральдина не заметила?» — спросил Брюс. Джеральдина выходит из кухни, Ванда следует за ней. «Что ж, удачи с протечкой», — сказала Ванда. Джеральдина сказала, что у нее есть вопрос к Ванде, когда она подошла к дивану. Все застонали. «Сейчас не время», — воскликнул Вижен. «Ты ведь знаешь про мою подработку, верно?» — спросила Джеральдина и села. «Отлично, теперь она сидит», — сказал Роуди. «Мне нравится Джеральдина», — сказала Ванда. «Но я бы хотел, чтобы она пришла в любое другое время». Стивен с любопытством посмотрел на Ванду. Ванда позвала Джеральдину в дом по какой-то причине. Джеральдина объясняет, что ее босс вчера сходил с ума, а Ванда в шоке смотрит, как Аист подходит к Джеральдине сзади. «Аист!» — закричали все. «Картины тоже оживают?» — недоверчиво переспросил Баки. «О, посмотри на меня, я продолжаю и продолжаю, как будто у тебя есть все время в мире. Позволь мне уйти», — сказала Джеральдина. «Пожалуйста!» — закричали Ванда и Вижен. «Подожди», — сказала Ванда. Джеральдина поворачивается обратно к Ванде, прежде чем заметить Аиста. «Нет, расскажи мне о подработке», — попросила Ванда. «Вот дерьмо», — рассмеялся Сэм. «Это плохая примета». Ванда застонала. Джеральдина объяснила, что вчера ее босс сходил с ума. Ванда уделяла ей лишь половину своего внимания, так как Аист расхаживал позади Джеральдины. «Классические шутки из ситкома», — засмеялся Скотт. Пока Джеральдина говорит, Ванда пытается заставить Аиста исчезнуть. Появляется облачко красного дыма, но Аист остается. Что? Глаза Ванды расширились. Такого раньше никогда не случалось. Вероятно, из-за ребенка, сказал Стивен. Джеральдина продолжает объяснять, как прошла ее презентация, в то время как Аист начинает приближаться к паре в гостиной. «Пожалуйста, уходи», Вижен умолял. У всех перехватило дыхание. Ванда пытается заставить Аиста снова исчезнуть, но он просто разгоняет красный дым. Ванда нервно хихикает. Ванда сделала то же самое. Джеральдина все еще рассказывает о своей презентации, когда Ванда подпрыгивает и бросает апельсин в Аиста, который убегает. Все рассмеялись. Ванда вздохнула с облегчением. По крайней мере, Аист улетел. Аист издает какой-то шум. Ванда застонала. «Я думала, что избавилась от Аиста. Джеральдина должна была это слышать», — заметил Питер. Ванда снова застонала. Джеральдина встает и оглядывается по сторонам. «Что это было? Ты это слышала?» «Нет». Все фыркнули. Это было похоже на дребезжащий звук, как будто... «О, как!» Ванда имитирует крик Аиста. Все засмеялись громче, когда лицо Ванды покраснело. «Я должна была что-то сделать». Ванда защищалась. «Это моя новый лидогенератор, встроен прямо в холодильник», нервно хихикает Ванда. «Ты модная», хихикает Джеральдина и садится обратно. «70 е», засмеялся Тони.